«Ты довольно напористый для лисы в логове льва», — Мирия улыбнулась, прежде чем Орига повернула свой посох в сторону, и ее подчиненные вышли из коридора. Она держала посох в Наруто, когда тот излучал магическое электричество, и он стоял твердо. «Алвайс бы Салива играет. Орига, мы должны это сделать», — спросил Наруто, прежде чем Орига бросилась к нему, и он не двинулся ни на дюйм, пока она взлетела в воздух. Крича, она хлестнула его посохом, и он поймал его переднюю часть своей усиленной рэкири рукой и с помощью стихии молнии прикрыл остальную часть своей руки для защиты. «Умри!» Орига зашипела, приложив больше энергии к посоху, и добавленное электричество не смутило Наруто, когда он поднял его в воздух. Темный эльф закричал, когда он снова опустил посох и отправил ее в полет. Орига перекатилась по полу, прежде чем прийти в себя достаточно, чтобы атаковать его снова, и он пригнулся, прежде чем вскочить ей на ноги. Она снова упала на пол и замахнулась на него посохом, прежде чем он повернул свой рэкири вниз, чтобы разрезать его на части. В этот момент Орига приподняла грудь и бросилась к руке Наруто, пытаясь дотянуться до его руки. По счастливой случайности Наруто вовремя поймал то, что она делала, и отключил свои техники стихии молнии как раз вовремя, чтобы поймать его за руку. Она поднесла его ладонь к своему сердцу и зарычала, увидев, что рэкири больше нет. Наруто убрал руку с ее груди и потрясенно посмотрел на нее, в то время как она впилась в него взглядом. «Что вы пытались сделать?» – спросил Наруто, и Орига подняла сапог, прежде чем ударить его по груди. Он прыгнул на нее и прижал ее запястье к полу, прежде чем посмотреть ей в глаза. «Почему ты меня не прикончил?» – потребовал Орига, прежде чем Наруто посмотрел на нее с недоверием, когда понял, что она намеревалась сделать для него. «Орига, почему?» – спросил совершенно сбитый с толку Наруто, и Орига боролась, зарычав на него. «Ты шиноби, не так ли? Почему ты не решился отрубить мне голову?» Орига залаяла, прежде чем Наруто поднял ее и отвел в свои личные покои. «Что, вместо того, чтобы убить меня, ты собираешься насиловать меня, как Вольт почти?» – сказал Орига, прежде чем его светящиеся красные глаза заставили ее замолчать, и она посмотрела на него кинжалом, пока он оглядывался. «Никогда не сравните меня с ним!» Наруто сдержанно, но ясно говорил с голосом Курамы, повышая его тон, и слезы гнева появились в глазах Риги, когда ее глаза закрылись. В конце концов, он сел рядом с темным эльфом, когда она, всхлипнув, закрыла голову руками, а он положил руку ей на плечо. «Почему ты хотел, чтобы я тебя убил?» – спросил Наруто, и она заплакала в руки, прежде чем посмотреть вниз. «Разве ты не видишь, что я больше не могу ими руководить? Вот почему я вообще не нужен!» Орига пищала сквозь слезы. «Не нужен? О чем ты говоришь?» – спросил Наруто. «Посмотри, сколько осталось темных эльфов, человек-лис. Только 6 во всем этом мире, и я не мог ничего сделать, чтобы этого не произошло», – сказал Орига, прежде чем Наруто коснулся ее плеча, и она посмотрела на него с нехарактерно уязвимым лицом. «Орига», — сказал Наруто, — «я была королевой темных эльфов на протяжении веков, и из-за меня их количество сократилось до того, что мне пришлось прибегнуть к использованию этих безмозглых тварей для защиты», — сказал Орига. «Но, Орига, а как насчет Селестины или рыцарства было так плохо, что ты вообще использовал эти вещи?» — спросил Наруто. «Ты все еще не понимаешь, только люди — единственная причина, по которой темные эльфы в этом мире наполовину вымерли. По какой возможной причине мы могли им доверять?» — сказал Орига. «Послушайте, вы тот, кто позволил этим тварям напасть на невинных людей только потому, что вы их боялись. Во всяком случае, вы вырыли себе могилу, когда позволили этому случиться», — сказал Наруто. «Не думаете ли вы, что я хорошо об этом осведомлен? После того, как наш вид пострадал от рук людей от смерти до детского рабства, объединение усилий с ними — последнее, о чем мы думаем», — сказал Орига. «Детское рабство, ты имеешь в виду Хлою», — сказал Наруто, и Орига утвердительно кивнула. «Значит, этот ублюдок из Мандивилля действительно был ее отцом», — сказал Наруто, и Орига снова кивнула. «До того, как я нашел ее, ее мать была его сексуальной рабыней, и его постоянное насилие над ней привело к рождению Хлои и ее тройняшек. Благодаря какой-то удаче, Хлоя не была нарушена к тому времени, когда я нашел ее, но то, что страдала ее мать, было слишком тяжело даже для темного эльфа», — сказал Орига. «Она ушла, не так ли?» — сказал Наруто. «Это и я нигде не могли найти самую младшую тройню», — сказал Орига. «Что случилось со вторым?» — спросил Наруто, Прежде чем на лице Ориги появилась смесь горя и отвращения, когда она подняла руку и закрыла глаза, о некоторых вещах лучше не говорить. Орига говорила тихим шепотом, и только ее лицо было всем, что Наруто нужно было знать, потому что ответ на его вопрос был ужасающей правдой, связанной с Мандевилем. После минутного молчания он мягко взял Оригу за руку, и она не посмотрела на него. «Орига, ты уверена, что не захочешь переосмыслить присоединение к Ордену Рыцарства?» — спросил Наруто. «Я отказываюсь», — сказала Орига, прежде чем встать с кровати, и отвела его в пристройку, которая была украшена своего рода детской. «Ты должен сделать это ради своих сил. Селестина десятки раз говорила мне, что предложение все еще в силе, если ты этого хочешь», — сказал Наруто, и Орига снова посмотрела на него. «Не каждый может быть тобой», — сказал Орига. «При чем тут быть мной?» — спросил Наруто. «Посмотри на себя. Ты работал почти со всеми последними врагами, которые причинили тебе вред, и даже с тем же извергом, который сделал тебя сиротой, погиб, защищая тебя. Я спрашиваю тебя, как ты можешь ожидать, что у нас будет такая же глупая удача?» — сказал Орига. «Может быть, это была глупая удача, но вот пища для размышлений. Рискнуть хуже, чем забаррикадироваться здесь на всю оставшуюся жизнь», — сказал Наруто, и Орига подошла к покрытой пылью детской колыбели. «Как я понял из этой почти вечной жизни, жизнь не всегда складывается так, как вам хотелось бы», — сказал Орига, осторожно подавая колыбели несколько камней с удрученным выражением лица. «Орига, я скажу это еще раз. Присоединяйся к Ордену Рыцарства. Помни, какой урон твои силы нанесли Вольту и его прислужникам, работающим с Селестиной. Представьте, сколько вы получите от совместной работы», — сказал Наруто, и Орига не сказала ни слова, глядя на пыльную колыбель. «Или ты мог бы остаться в этой бессмысленной войне с рыцарством, снова и снова заканчивать жизнь своих войск, пока никого из вас не останется. Ты этого хочешь?» — спросил Наруто, и Орига по-прежнему молчала, прежде чем выйти из пристройки и, в конечном итоге, выйти из своих личных покоев, чтобы обнаружить, что все ее силы ждут его. «Хорошо, человек-лисица, если Орига сама не убьет тебя, я сделаю это вместо нее», — заявила Хлоя, ударяя кинжалом по шее Наруто, и он поймал клинок голыми руками, прежде чем крепко сжать его. «Из чего ты сделан?» — спросила Мирин, заметив, что Наруто не истекал кровью из-за того, что держал клинок в руках. «Хлоя, я сейчас меньшая из твоих проблем. Вы все должны быть рядом со своей королевой», — посоветовал Наруто. «Почему любой из нас должен вас слушать?» — рявкнула Хлоя. «Хлоя, что для тебя важнее, отрубить мне голову или быть рядом с твоей королевой прямо сейчас?» — сказал Наруто, и светловолосый полуэльф нахмурился, прежде чем он разжал руку, когда она вытащила свой клинок. «Что случилось с Оригой сама?» — спросила Мирия. «Она не ранена, но тебе, наверное, стоит за ней присмотреть», — посоветовал Наруто. «Что с ней не так?» — спросила Хлоя. «Она столкнулась с довольно большой депрессией и сейчас могла бы использовать вашу поддержку больше, чем когда-либо», — сказал Наруто. «Я боялся, что до этого дойдет», — сказала Гермиона. «Не волнуйся, все, что ей нужно, это лучшая поддержка, и, поскольку вы пятеро, ее лучшие воины, я знаю, что все вы, ее лучшая надежда», — сказал Наруто, пока Хлоя все еще смотрела на него, прежде чем он первым вошел в личные покои королевы. «Ты необычный парень, Наруто, но не то, что я бы назвал плохим», — Серафина сказала, прежде чем она и Гермиона последовали за светловолосым темным эльфом в комнату, а Мирин была последней. «Мы возьмем это отсюда, Наруто». Мирин улыбнулась, прежде чем присоединиться к своим товарищам темным эльфам, и мудрец отправился в свое следующее место. «Орига сама, вы в порядке?» — спросила Серафина, когда Орига закрыла за собой пристройку. «Прийти», — сказала Орига, выходя из комнаты. Хлоя следовала ее примеру, а темные эльфы обменялись взглядами, прежде чем сделать то же самое. В другом месте Наруто прошел через Торн и искал Селестину, прежде чем ее вассалы сообщили ему, что она ушла. В отсутствие высшего эльфа он рискнул отправиться в столицу Фридения и вскоре нашел Луиллана и Арсуру в их саду на крыше. «Арсура Хими, ты или Виллан Хими где-нибудь видели Селестину?» — спросил Наруто. «Она пошла навестить Клаудию или Катю, но как ты в этот прекрасный день?» — Арсура улыбнулась. «Просто хожу как обычно», — Наруто ответил, и Виллан посмотрел на него расчетливо. «Это так?» — сказал Луиллан. «Кроме того, как вы двое держитесь?» — спросил Наруто. «Ну, начало говорить Арсура. Мы просто прекрасны, Наруто». Виллан перебил ее. «Это правильно?» спросил Наруто. «В самом деле, мы», сказал Уиллан. «Тогда ни о чем беспокоиться, не так ли?» сказал Наруто. «Не шанс», сказала Арсура, и Уиллан твердо кивнул. Прежде чем она и Наруто уставились напряженными взглядами, а старшая сестра сузила глаза на своего брата. «В таком случае я пойду своим путем», Наруто ответил перед тем, как уйти, и Виллан коротко фыркнул, в то время как Арсура привлекла ее внимание. Она щелкнула лбом своей младшей сестры, и в ответ она смерила взглядом. «Что это было?» – потребовала ответа Арсура. «Как долго он вообще должен быть здесь?» «Прошел почти год с тех пор, как произошло это извращенное злодеяние», – сказал Уиллан. «Честно говоря, вы верите, что его присутствие здесь в это время означает, что он что-то замышляет?» – спросила Арсура. «В нем есть что-то, что надоедает просто от того, что он рядом с ним», – сказал Уиллан. «Ерунда. Единственное, кого надоедает, это то, что ты так с ним обращаешься без всякой причины, кроме своей паранойи». Арсура отругала, и Уиллан встал, прежде чем покинуть старшую сестру с суровым лицом. Другая эльфийка покачала головой из-за грубости сестры по отношению к их светловолосому спасителю и с неуверенностью посмотрела в небо. Вскоре после этого, некоторым из них предстоит пройти долгий путь, прежде чем они вернут свою стабильность, думал Наруто, когда он прибыл в Ансур и обнаружил, что Клаудия сидит на своей кровати, грустно глядя на фоторамку, на которой изображены она и Клаус. Хотя Наруто провел все свое время в Иости, утешая тех, кто потерял свои семьи из-за нападения Курайну, он знал, что боль никогда не закончится, и все еще появлялся в ее окне. «Клаудия», — мягко сказал Наруто. «Наруто». Клаудия фыркнула, когда он теперь стоял в комнате и сел рядом со святым рыцарем, прежде чем положить руку ей назад. Ее мрачные голубые глаза смотрели на его сочувственное лицо, когда он легонько обнял ее, как это делал много раз, и она нежно погладила его руку. «Клаудия, что первое, что приходит тебе в голову, когда ты думаешь о Клаусе?» – спросил Наруто. «Какие?» – спросила Клаудия. «Помнишь, что я сказал тебе о моем друге Ниджи?» – спросил Наруто. «Вы сказали нам, что ваш аватар орла символизирует его жертву». Клаудия ответила. «Совершенно верно. Когда он умер, он сказал мне, что это означало, что он был освобожденной птицей в клетке, и когда я впервые научился делать аватары, я сразу подумал об орле, который нужно сделать в его честь, поскольку он символизирует свободу», — сказал Наруто, и Клаудия посмотрела на него неуверенным взглядом. «Что-то, что символизирует Клауса, есть из чего выбирать», — сказала Клаудия. «Я уверен, что ты узнаешь это, когда придет время, если ты хоть немного похож на меня. Даже Катюхиме, Нина и Селин все еще пытаются понять то же самое», — сказал Наруто, и именно тогда Клаудия подумала о своей ученице, прежде чем упомянутая блондинка предложила отвезти ее на Драгундала. Намереваясь помочь ей и Нине, святой рыцарь принял предложение, прежде чем он привел ее в огромный замок Драгундала и отправился в густой лес поблизости, где они нашли Селестину с Ниной и Катю в их лагере. Поскольку Нине снились кошмары об убийстве Лоуренса каждый раз, когда она ступала в замок, она вместо этого решила разбить лагерь в безопасном доме с Катю, пока она не победит своих демонов, и все их лица светятся при виде Наруто и приближающейся Клаудии. «Привет всем», — сказал Наруто, когда появилась прекрасная улыбка Селестины. «Привет, Наруто-кун, как дела у тебя в течение дня?» — спросила Нина, попивая из чашки. «Ах, просто делаю их как обычно», — сказал Наруто, когда Селестина поднялась на ноги и держала Наруто за руку, а ее улыбка очаровала молодую блондинку Вика. Важным аспектом в их дружбе, помимо их взаимного влечения, был тот факт, что у Селестины была другая реинкарнация, к которой она могла относиться, и наоборот. «Не могли бы вы двое присоединиться к нам?» – спросила Селестина. «Безусловно», – сказала Клаудия. «Нина, как ты и Катю?» – спросил Наруто. «У нас все хорошо, Наруто-кун, и когда ты здесь, делаешься еще лучше». Нина улыбнулась. «Рад, что мое пребывание здесь окупается, но как ты спишь по ночам?» – спросил Наруто. «Мечты начинают исчезать, но не до тех пор, пока об этом я не думаю каждый день», — сказала Нина. «Я определенно могу общаться с этим злодеем, все еще свежим в моей памяти», — сказала Клаудия. «Это напоминает мне, разве мы не встретимся с остальными?» — сказал Катю. «Боже, это совершенно вылетело из моей головы», — сказал Наруто. «Прежде чем сформировать теневых клонов и отправить их, чтобы собрать оставшихся членов Ордена Рыцарства, когда отсутствовали только Алисия, Янне, Майя и темные эльфы, все они собрались в Торне в местной церкви, где стояла статуя Лаврентии, и Наруто сидел рядом с Селестиной, когда они обращались к своим друзьям на сеансе группы поддержки, прежде чем перейти в центр. Ками, дай мне безмятежность принять то, что я не могу изменить, смелость изменить то, что я могу», — начал говорить Наруто, и присутствующие присоединились к нему в речи, и они продолжали молиться о безмятежности до конца. Убрав это с пути, он снова сел и посмотрел на группу. «Как все себя чувствуют сегодня?» — он спросил. «Более или менее лучше, чем вчера, это точно», — Нана заговорила. «Это все, что я на самом деле говорю», — ответила Ирена. «Я бы сказал, что тот факт, что вы делаете успехи, это хороший шаг в правильном направлении, не так ли?» — сказала Селестина. «Да, это действительно правдоподобно». Кристина поговорила со своим дальним двоюродным братом. «Проблема остается, как скоро эти демоны, которые нас тянут вниз, исчезнут?» — спросила Селин. «Что ж, Селин, сколько времени это займет, зависит от каждого человека. Возьмем, к примеру, меня. Восстановление после потери Ниджи и моего учителя никогда не покидало меня, но жизнь для них – это то, что помогает мне уважать их жертвы. Помните, что выздоровление – это не гонка, это всего лишь фаза», – сказал Наруто. «Фаза, которую каждый из нас будет знать, закончилась, когда придет время, верно?» – сказала Анжелика. «Верно», – Наруто заговорил. «Я понимаю, о чем вы говорите. Даже если на самом деле боль не закончится, полезно говорить об этом и продолжать жить для указанного потерянного человека», — Катю ответил. «Я не собирался говорить об этом так черно-белым, но...» Наруто улыбнулся, зарабатывая немного смеха. «Итак, есть еще вопросы?» — спросила Селестина, и групповое занятие продолжилось. Тем временем, Майя прошла через подземелье своего замка и заглянула внутрь камеры, чтобы увидеть Мишель, толстого мужчину с оранжевыми волосами, украшенными кандалами. Хотя он был одет как придворный шут, его выступающий жир на животе висел на поясе, и он смотрел на Майю, улыбаясь. «Ты уже пришел освободить меня?» – спросила Мишель. «Освободить тебя? Что произвело на тебя такое впечатление?» – спросила Майя. «Да ладно тебе. Прошло несколько дней с тех пор, как я был здесь. Я имею право на справедливое судебное разбирательство», – сказала Мишель. И Майя подняла глаза на его плохое восприятие времени. «Да, и ты также вправе поцеловать меня в задницу», — невозмутимо ответила Майя. «Если я сделаю это, ты меня отпустишь», — сказала Мишель с глупой улыбкой на его лице. «Когда свиньи летают», — Майя сказала, прежде чем он попытался прыгнуть, хрюкнув и в итоге упал лицом на бетонный пол. Услышав это, рыжеволосый наемник закатил глаза и покинул подземелье, чтобы найти Алисию и Янне, ожидающих ее. «Мы ждали тебя, Майя», — Янне заговорил первым. «Как мило, что вы навестили меня. Что-нибудь нужно», — сказала Майя. «Ты можешь прекратить светскую беседу, Майя, так как ты уже знаешь, зачем мы здесь», — сказала Алисия и ответила им взглядами. «Давай поболтаем», — сказала Майя, прежде чем они вышли на улицу, где начали обсуждать свой заговор. «Ну же, Майя, это лишь вопрос времени, когда он исказит умы всех и настроит нас против друг друга», — сказала Алисия. «Мы не можем позволить себе больше ждать. Каждую секунду мы не предпринимаем никаких действий. Этот континент на один шаг ближе к своему окончательному падению», — сказал Янне. «В этом нет никаких сомнений, но как вы собираетесь с этим справиться?» — спросила Майя. «Вот что произойдет. Сначала», — начала объяснять Алисия своим собратьям-принцессам-рыцарям, пока они слушали, вернуться с группой. «Все в порядке, Селин-сан». Прим заверила, что королева со своими товарищами оказывала поддержку, утешая плачущую женщину от того, что она достигла эмоционального прорыва, и Наруто смотрел на нее. «Молодец, Селин-сама», — сказала Селестина. «Ваш путь к выздоровлению уже идет стабильно», — сказал Наруто. «Замечательный», — сказала однажды Селин, вытирая слезы. «С такой скоростью, с которой вы все продвигаетесь, я уверен, что вы скоро почувствуете себя прекрасно», — сказал Наруто со своей вдохновляющей улыбкой, и его решимость начала распространяться на членов Чивыла и их обслуживающих семей, и даже Виллан нашел причину не хмуриться на мудреца. После того, как их еженедельная сессия была прервана, некоторые из них начали угощать себя закусками, а некоторые из них разговаривали с Наруто и Селестиной. «Наруто, я хотел бы знать, как вы проводите эти аффективные сеансы, даже если вы говорите, что не делаете этого на своей родине. В чем ваш секрет?» – спросила Таша. «Я ниндзя, мы подготовлены для такого рода ситуаций». Наруто улыбнулся. «В любом случае, ты определенно талантлив для этого. Все шиноби из этих великих наций так же хороши, как ты». Кагуя улыбнулась. «Поверьте мне, они более чем эффективны, когда это необходимо». Наруто улыбнулся. «Эти сеансы помогли вам после ваших поражений?» – спросила Анна. «Я почти уверен, что они бы это сделали, Анна». Наруто улыбнулся рыжеволосой горничной, и она сияла его радостной улыбкой. «Действительно, и наличие нашего мудрого лидера, без сомнения, вернет нам душевное спокойствие», — сказала Айрис. «Это совсем не проблема, Айрис. Если мои союзники снова обретут комфорт и уверенность, я сделаю это в полной мере». Селестина скромно просияла. «Здесь, здесь», — сказала Клаудия, поднимая свой бокал в воздух в виде тоста за обеих сильных блондинок. И другие участники делали то же самое, и Наруто мог только улыбаться, когда рядом с ним находилась Селестина. Хотя он был разочарован тем, что ни Алисия, ни темные эльфы, ни Инне, ни Майя не захотели присутствовать, он все же сохранял надежду, что когда-нибудь увидит их на групповом занятии, и посмотрел, как Катю пьет поблизости, глядя на него. «Сатуэхими, что у тебя на уме?» Наруто улыбнулся и сказал, что принцесса-рыцарь опустила бокал, чтобы поговорить с ним. «Ничего серьезного, Наруто-кун», — сказал Катю, слегка покраснев, и улыбнулся ей прежде, чем почувствовал, что брошен Хирайсин. Только по координатам Наруто знал, что это должна быть Майя, и посмотрел на Селестину. «До скорого», — сказал Наруто, щекоча нижнюю часть подбородка эльфийки и заслужив мягкую улыбку перед тем, как телепортироваться к Кину. «Привет, Наруто», — сказала Майя. «Майя, как твой день?» Наруто улыбнулся, и рыжий жестом велел ему спуститься за ней в темницу, где ждала Мишель. «Ты снова вернулся? Такой переоцененный шар силы, как ты, разрушает мое время с моей любимой Майей, так что уходи, как крестьянин, которым ты являешься». Мишель высокомерно сказала, и Майя открыла камеру, когда Наруто предстал перед высокомерным дворянином. Хотя Мишель не сделала ничего, кроме как сыграла аналогичную роль Безлиску Рейну, позволив им схватить Майю, Наруто знал, что он все еще должен заплатить окончательную цену за предательство Иости и ударил его ножом в верхнюю часть спины. «Мишель, твоя пустая голова не знает, когда остановиться, не так ли?» «На самом деле», — сказал Наруто перед тем, как оставить клинок Куная, торчащий из его спины, и его ударили коленом в рану на животе. «Мне очень жаль, я», — жалобно воскликнула Мишель, прежде чем Наруто схватился за затылок и оторвал ноги от земли. С громким щелчком по его позвоночнику Мишель закричала от боли, когда его лицо встретилось с его пахом, коленные чашечки упали ему на плечи, и Наруто провел ногтями по своей спине. Оставив окровавленное тело Мишель застрять в болезненной позе, Наруто покинул камеру, и Майя закрыла ее за собой, когда они начали подниматься по лестнице. «Что-то не так, Майя?» – спросил Наруто. «Все шиноби мучают ваших жертв?» – спросила Майя. «Нет, если мы не хотим получить информацию от преступников, а я, мучая худших из людей, это то, что я провожу время с моими братьями и Мадарой, где я даже связываюсь с ними, как я делал с Вольтом», – сказал Наруто. «Ты играл с Вольтом?» – спросила Майя. «Я мог бы убить его, как только я разрезал бы его новым, но поскольку он был главным врагом рыцарства, я подумал, что будет лучше, если я оставлю его в живых, чтобы вы все порезали его. Итак, я играл с ним в течение некоторого времени, укусил и заставил его думать, что у него есть шанс победить меня, но теперь он никогда не узнает правды», — сказал Наруто. «Как вы его повели?» — сказала Майя. «Легко. Я позволил ему думать, что его игра на мечах не уступает моей, и я даже позволил ему нанести несколько ударов, когда я мог бы расколоть его. Я не делаю этого часто, но в его случае видеть, как это горушится, было стоило того», — сказал Наруто. «Странный парень, не так ли?» — сказала Майя, подняв глаза, и Наруто только усмехнулся, увидев, что Алисия и Инне ждут его. «Привет, девчонки», — сказал Наруто, заметив, что у каждого из них было безмятежное выражение лица по сравнению с опасными сердитыми взглядами, которые они обычно на него смотрели. «Привет, Наруто. На улице такой чудесный день, ты не согласен?» — сказал Инне, и Наруто замаскировал свое скептическое мышление дерзкой ухмылкой. «Да, конечно», — сказал Наруто, взволнованно взмахнув кулаком. «В таком случае, не могли бы вы устроить поединок против нас троих?» — сказала Алисия. «Я не понимаю, почему бы и нет», — сказал Наруто сквозь свои замаскированные мысли, прежде чем принцессы-рыцари последовали за ним наружу, и он стер с ними два хирайсинкунаев, следующих их примеру, своими мечами. Они стояли вокруг него со всех сторон, Алисия была первой, кто атаковал и замахнулся мечом у него в горле. Ненавидит пьесы Бертетх. Наруто перевернул Алисию и заметил Джанна с распростертыми крыльями, когда она бросилась к нему с собственным клинком, готовым нанести удар. Он поднял ближайший кунай и с легкостью заблокировал меч, прежде чем удержать ее в страхе, в то время как Алисия снова атаковала, и Майя подошла с обоими мечами, готовая нанести удар. Подняв голову вперед, он ударил Алисию головой, и она отшатнулась, прежде чем Янне попытался оттолкнуться от него. Майя взмахнула обоими мечами в его незащищенный зад, и он заблокировал первое оружие, прежде чем упасть на землю. Подражая движениям мадры в стиле брейк-данса, Наруто вращал ступнями и ногами в стороны, пока он не сделал то же самое со своим телом, и начал кружиться вверх тормашками в воздухе. Майя и Янне атаковали своими мечами и не рассчитывали, что лезвия Хирайсина защитят его, когда он перевернулся в воздухе. Алисия зарычала, когда она снова встала и бросилась на приземляющуюся блондинку, когда он стоял совершенно неподвижно. Пока он не двигался, он надарил Алисию стальным выражением лица, отражающим то, которое он обычно получал от нее и Янна, прежде чем она скрипнула зубами. Она ударила мечом по его голове, и он небрежно заблокировал его, прежде чем она попыталась снова. Пригнувшись, он упал на землю и нанес удар ногой, от которого она упала на бок, а Майя снова навалилась на него. Он прижал ноги к груди и хлестнул их перед тем, как ткнуть ее по плечу. Рыжеволосый наемник упал, когда Янне с ревом замахнулась мечом на его меч, и он сбил его с пути. Принцесса-рыцарь с силой ангела ударила его ногой в грудь, и Наруто услышал, как Алисия и Майя идут на него вместе, когда он уклонился от встречного удара. Наруто разорвал печати обоих кунаев, и они приняли форму своего меча, прежде чем он повернул их. Майя зарычала, когда он снова заблокировал ее меч, поскольку ей напомнили, что Вольт делал то же самое в прошлом году, прежде чем схватил ее, и в своем гневном воспоминании она галлюцинировала, что Наруто был мертвым королем наемников. «Умри!» Майя взревела, когда ее другой меч врезался в его сердце и он соединился с его мечом Хирайсин, прежде чем Алисия и Янне вместе принялись замахиваться своими клинками на его горло. Спокойно вздохнув, он упал на одно колено и уклонился от встречных атак, прежде чем Янне снова взлетел в воздух. Спрыгивая вниз, она не ожидала, что Наруто бросит свои мечи и прыгнет на нее, прежде чем поймать блондинку хидлоком. Янне боролась с ним, когда она изо всех сил пыталась освободиться, и они упали на землю, прежде чем, наконец, освободить ее. «Ты смеешь трогать меня!» Янне зарычал, когда Наруто бросился в нее, и она подняла свой клинок, защищаясь, когда он начал колотить по нему обоими своими руками туда, где ее хватка ослабла от ударов. Алисия и Майя вернулись, чтобы ударить его, одновременно с тем, как он нырнул на землю. Когда все трое окружили их, они ударили его с каждой стороны, и Наруто быстро вскочил на ноги, отражая оба мечи Янне и Алисии своим левым. Используя правый хирайсин, чтобы заблокировать ближайший меч Майи, он поднял ноги от земли, когда она взмахнула другим клинком у его ног, и Алисия нанесла удар ему в затылок. Наконец, набравшись достаточно сил, Наруто выполнил удар ногой, который отбросил ее и Майю назад, прежде чем нанести удар по Янне, которого было достаточно, чтобы она упала на землю. Он стоял вокруг принцесс-рыцарей, когда они лежали в разбросе, и посмотрел на Алисию. «Ублюдок», — сказала Алисия, — «неужели вы трое действительно думали, что обманываете меня спаррингом?» — спросил Наруто. «Я гарантирую, что вы встретите свой конец нашими объединенными силами. Помните это?» Янне зашипел и, вздохнув, потер лоб. «Девочки, как долго мы должны это делать?» — спросил Наруто. «Пока ты не умрешь или не умрешь». Алисия ядовито зашипела, и Майя со злостью отвернулась от светловолосого шиноби. «Я буду говорить это, пока мне нужно. Я не Безли и я не Вольт», — сказал Наруто Алисии и Майе, прежде чем исчезнуть вместе с принцессой. Рыцари поднялись на ноги, чтобы забрать свое оружие. «Пришло время для нашего второго плана», — сказала Инне, глядя на своих товарищей. «Мы должны позаботиться об этом как можно скорее», — сказала Алисия. «Тогда нам нечего терять», — Инне сказал, прежде чем обе блондинки заметили, что Майя убирает свои мечи в ножны и уходит. «Майя», — сказала Алисия, — «я догоню вас двоих, как только смогу», — тихо сказала Майя, и Ян коснулся плеча рыжей. «Ты будешь в порядке?» — спросила Инне, и она кивнула, прежде чем отправиться обратно в свой замок, когда ее собратья-принцессы-рыцари обменялись обеспокоенными взглядами. «Чем раньше мы избавимся от него, тем лучше будет процветать наша земля», — Алисия сказала, что Инне согласился, прежде чем использовать свои ангельские способности, чтобы взять их в другое место. Назад с Майей, сжимая кулаки и делая то же самое с плечами, она спустилась в темницу и не издала ни звука, когда вошла в камеру Мишель. Его спина все еще залита кровью в широкой луже под ним. Пока продолжались слезы его продолжительной агонии, он не заметил, как Майя подошла к нему сзади и раскрыла ему челюсти. Кровь хлынула из его пасти, когда он издал свои мучительные крики, и Майя прикрыла его рот, прежде чем взяться за один из своих мечей. Она медленно пронзила его мозг, и лезвие вошло в его череп, прежде чем, наконец, выскочило из его подбородка и пронзило сердце. Майя держала его ровно, пока меч оставался в его голове, и он давился от большого количества крови, текущей из его рта небольшими волнами. Когда дзюцу бессмертия начало исчезать из-за слабой борьбы Мишель, его глаза, наконец, открылись, чтобы показать, что они полностью закатились в его затылок от силы удара, и он застонал от потери силы. Она держала руку, зажатой ему во рту, его кровь просачивалась сквозь ее пальцы, и его твердые белые глаза остались неизменными, когда она вырвала свой меч из его головы. Голова Мишель была расколота, прежде чем его мозг упал в лужу крови под ним, и она оставила его тело на месте. Несмотря на то, что она знала, что Курейну предал Мишель, поскольку он хотел первым заняться с ней сексом в плену, у нее не было ни капли раскаяния по поводу того, что он покончил с его жизнью, и она приказала своим подчиненным избавиться от его тела. Пока она шла, образ счастливой улыбки Наруто пришел ей в голову, прежде чем трансформироваться в улыбку Вольта, и ее глаза нахмурились. «Я никогда больше не позволю этому случиться», — Майя пообещала себе, в другом месте. «Ты все еще не раскаиваешься?» — спросил Наруто коррумпированного архиепископа, пока его сдерживали. Эти еретики предрешили свою судьбу в тот момент, когда они решили последовать за этим зверством, Селестина. «У меня нет причин для каких-либо сожалений по поводу группы еретиков, которые предпочли ложного идола нашему истинному спасителю», — архиепископ ответил. «Ты человек Божий, и тебя нисколько не беспокоит передача нации невинных людей кучки наемников и чудовищ», — сказал Наруто. «Не на дюйм, и мой спаситель не ударит вас за то, что вы вмешались в его святой план». Архиепископ сказал, что перед тем, как Наруто использовал свой путь Девы, чтобы удалить кусок бетона с земли и наполнить его водой, которую он немедленно вскипятил, он поднял мужчину за халат и удержал его над кипящей щелью, прежде чем он запаниковал. «Ваши попытки вселить в меня страх не сработают», — сказал священник. «Может быть, нет, но дать вам представление о том, куда вы собираетесь, может», — сказал Наруто перед тем, как ткнуть архиепископа в щели и вернуть бетон на исходное место. В теперь уже темной и кипящей яме человек тщетно стучал кулаками по другой стороне, пока горячая вода обжигала его в никуда. Закончив с этим, Наруто вернулся в Торн и встретился с Селестиной в ее огромном традиционном саду. Их обычное место встречи с высшей эльфийкой провело там половину предыдущего года после того, как ее граждане стали свидетелями ее почти нападения. Пара прошла, обсуждая до сих пор события дня, и сели возле пруда. «Как продвигается ваше общение с Лаврентией?» – спросил Наруто. «Благодаря Кагуя сама я могу более эффективно разговаривать с ее духом». Селестина сказала, что могла говорить с Лаврентией так же, как Наруто мог разговаривать с ушедшими с помощью своих способностей внешнего пути. «Но даже без твоих способностей я все равно говорю, что ты великая богиня», — сказал Наруто, и нежное выражение лица Селестины превратилось в искреннюю улыбку. «Возможно, хотя я уверен, что мне нужно еще многому научиться в первую очередь», — сказала Селестина. «Добро пожаловать в клуб». Наруто засмеялся, прежде чем лягушка вылетела из пруда и приземлилась ему на колени. «Твой друг», — Селестина улыбнулась, когда Наруто посмотрел вниз как раз вовремя, чтобы однажды увидеть карканье земноводного, и он оглянулся на своего товарища по перевоплощению. «Если этот парень не связан с жабами, которых я вызываю, я никого не знаю», — сказал Наруто, когда лягушка в конце концов покинула его, и обе блондинки улыбнулись ей вслед. «Как прошла твоя поездка в Запределье?» — спросила Селестина. «Когда я приехал туда, Арига была на удивление склонна к самоубийству, и теперь ее лучшая надежда на выздоровление – это ее последователи», – сказал Наруто. «Она склонна к суициду, из-за того, что случилось в прошлом году», – спросила Селестина. «Не только это, но и множество других вещей, которые возникают в результате долгой жизни», – сказал Наруто, и Селестина начала интересоваться темными эльфами. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» – сказала Селестина, и Наруто взял ее за руку, прежде чем погладить ее. «Может быть, но я проверю их для вас, если хотите», — сказал Наруто, и Селестина мягко провела руками по его, когда пара улыбнулась друг другу. Удерживая взгляд друг друга, обе реинкарнации улыбнулись друг другу, и шелковистые золотые локоны Селестины слегка развивались на легком ветру, и между ними воцарилась тишина, пока их руки оставались поверх остальных. «Вури и Фе, Алисия сама, мы можем что-нибудь сделать, чтобы вы передумали?» — спросила Риса. Когда Алисия закончила точить меч и поднялась на ноги, «Нет такого шанса», — сказала Алисия, кладя меч обратно в ножны и выходя из комнаты. За ней следовали Риса и Лили, но Алисия сама, Наруто-сан не. Лили начала это говорить до того, как глаза Алисии стали опасными, и она посмотрела на своих подчиненных тем же смелым взглядом, что и прим ранее. «Вы уволены, и ни слова о нем», — сказала Алисия. «Да, миледи», — Риса и Лили ответили перед тем, как уйти, неуверенно глядя на Наруто, и Алисия двинулась вперед, чтобы увидеть, как Прим практикуется в фехтовании. Когда она подошла, рыжеволосая принцесса-рыцарь оглянулась на свою старшую сестру и прекратила тренироваться. «Алисия», — сказала Прим, — «Прим, оставайся здесь, пока мы с остальными займемся определенной проблемой в этих землях», — проинструктировала Алисия. «Наруто-кун не проблема, Алисия», — сказала Прим, — «дети не должны заниматься этим, так что оставайтесь на месте, пока я не вернусь», — сказала Алисия, и Прим нахмурилась, глядя на сестру. «Алисия, я больше не ребенок, и ты совершаешь большую ошибку, пытаясь сделать врага из Наруто-куна», — возразила Прим. «А теперь, Прим, я скажу это еще раз, такой ребенок, как ты», — начала было говорить Алисия, прежде чем Прим было достаточно. «Алисия, сколько раз ты собираешься заставить меня сказать это? Я не ребенок, мне не нужно, чтобы ты принимал мои решения за меня, хорошо», — сказала Прим, глядя сестре в лицо. Повышение голоса, конечно же, не делает человека более взрослым, теперь это действительно так, — сказала Алисия. «Отрежь это и послушай, сделать Наруто-куна своим врагом, худшее, что ты можешь сделать с собой», — сказала Прим. «Это не касается тебя, моя младшая сестра, это вопрос, который лучше всего решает рыцарство», — Алисия заговорила. И Прим не могла поверить своим ушам. «Ты говоришь так, как будто я не из рыцарства. Как ты мог сказать такое?» — потребовала Прим, и Алисия пошла прочь. «Мы обсудим это в другой раз, так что оставайся здесь и ни при каких обстоятельствах не подходи к Наруто», — приказала Алисия. «У меня для тебя новости, Алисия. Я вижу его каждую неделю для групповой терапии. Каждый раз, когда ты отворачиваешься, и ты ничего не можешь с этим поделать», — сказала Прим. И ее сестра остановилась как вкопанная, прежде чем оглянуться на нее. «Я приказал тебе держаться от этого подальше. Ты хочешь, чтобы тебе промыли мозги?» — крикнула Алисия, и Прим, идя вперед, отказалась отступать. «Единственный человек с промытыми мозгами, которого я вижу, это тот, кто не может отличить своих врагов от кого-то, кто пытается ей помочь, но вызывает презрение без всякой причины», — Прим резко ответила. «Вы не понимаете, он должен умереть», — сказала Алисия. «Я понимаю, что ваш безумный мотив против него – ничто иное, как безумие, вызванное посттравматическим стрессовым расстройством», — Прим ответила, сокращая разрыв между ними, и обе сестры стояли лицом к лицу, пристально глядя на них. «Ты сделал это, Наруто Узумаки», — сердито заявила Алисия про себя. В другом месте Хлоя посмотрела на Оригу, когда королева темных эльфов посмотрела на землю с меланхолическим выражением лица, и Гермиона, которая находилась за пределами спальни, вошла. «Как она поживает?» — спросила Гермиона. «Она все еще стоит там и с тех пор не двигалась», — сказала Хлоя, И оба темных эльфа с беспокойством посмотрели друг на друга. Достаточно скоро уши Ориги задергались, и ее взгляд оставался невозмутимым, поскольку она оставалась неподвижной. «Что на этот раз?» — сказал Орига, когда Наруто появился на балконе. Ахлоя выхватила кинжал и бросилась вперед. «У тебя хватит смелости вернуться сюда снова», — зарычала Ахлоя. «И тебе привет, Ахлоя». «Орига, как ты держишься?» — сказал Наруто. «Прошло не более пары часов, человек-лис. Я недостаточно угрюм, чтобы мне нужны были такие, как ты», — сказал Орига своим обычным тоном. «Что ж, приятно знать, что твое отношение осталось прежним», — сказал Наруто, садясь на балкон, когда собрались остальные силы Ориги. «Наруто, что может помешать нам связать тебя и позволить упасть насмерть?» — спросила Серафина. «Может быть, твое хорошее чувство морали?» — спросил Наруто, прежде чем они все встали и обменялись взглядами, пока их взгляды снова не остановились на нем. «Иди сюда», — сказала Мирин Наруто, прежде чем он последовал за ними после некоторых размышлений, и Орига не моргнула глазом, оставаясь на балконе. Когда Наруто следовал за темными эльфами через зал, он был настороже на случай, если они попытаются использовать свою магию на нем, и в конце концов остановились в тронном зале. «Что, разве ты не доверял нам настолько, чтобы мы помогли нашей собственной королеве встать на ноги?» — сказала Мирия. «Я так и сделал, но ради нее я решил еще раз посмотреть, как она себя чувствует, прежде чем предоставить остальное тебе», — сказал Наруто. «Лисица, человек, почему ты так заботишься об Ориге, если только не пытаешься уложить ее, как курайну?» Хлоя начала отговариваться, прежде чем Гермиона прикрыла рот и помешала ей закончить свое замечание. «Что ж, Хлоя, меня это волнует, потому что я знаю, откуда вы, темные эльфы, пришли в жизни», — сказал Наруто. «Вы говорите о потере родителей и хозяина?» — спросила Мирин, основываясь на знаниях, которые им передала Орига. «Не совсем они, но я знаю, что значит быть несправедливым изгнанником и подвергнуться жестокому обращению из-за судьбы, в которой ты не имел права голоса», — сказал Наруто, когда Хлоя мягко оттолкнула молодого темного эльфа назад, а Мирия слегка поманила ее, чтобы вести себя с Джинчу в руки. «Что, боль от того, что вы стали свидетелем смерти ваших близких и быть последним представителем вашего вида, вам знакомо», — сказала Хлоя. «Из-за того, что мои люди были убиты менее чем через час после моего рождения, чтобы сражаться с моим лучшим другом на полпути к смерти, и будучи одним из немногих, что остались у Зумаки, я могу коснуться множества вещей, которые вы можете сделать», — сказал Наруто, и эльфы обменялись задумчивыми взглядами. «Клан Узумаки почти вымер, их продолжительность жизни почти равна продолжительности жизни эльфов», — спросила Мирия. «Насколько я знаю, я один из немногих, кто остался, как и ты, последний в своем роде», — сказал Наруто. «Ну, я буду. У человека на самом деле есть что-то общее с нами», — сказала Мирия. «Если не считать возраста, я думаю, мы», — сказал Наруто, прежде чем седой эльф схватил его за щеки и потянул за них. «Вы действительно любите свободно говорить о возрасте женщины, не так ли?» — спокойно сказала Мирия, когда она потянула вперед его щеки с усами, и он взвизгнул от ее хватки. «Мирия, давай, не то чтобы я называла тебя бабушкой, потому что ты намного старше», — запротестовал Наруто, и она продолжала дергать его за усы. «И ты продолжаешь болтать, только для этого я возьму твои усы», — сказала Мирия, когда Наруто оттолкнул ее, и она схватила его. «Вырежьте, они не оторвутся», — сказал напуганный Наруто, когда она погналась за ним, и Гермиона начала смеяться, пока Хлоя вернулась в личные покои Ориги. Несмотря на ее серьезный характер, полукровка с трудом сохраняла стоическое выражение лица, видя, как Мирия тянется к лицу Наруто, поскольку только Гермиона открыто смеялась, а Серафина и Мирин смотрели на нее с веселыми взглядами. Тем временем, «Встреча?» – спросила Кагуя, когда Янне, Майя и Руу-Руу посетили ее сияние. «Да, есть срочный вопрос, который необходимо обсудить, касающийся нашей безопасности и всего этого континента», — сказал Янне. «Очевидно, нам нужно поговорить о Наруто», — сказал Руу-Руу. «Что насчет него?» — спросила Кагуя. «Мы должны обсудить его необходимость в пребывании здесь, и это то, что мы, как рыцарство, должны решить», — сказал Янне. «Это так?» — сказала Кагуя, поднимаясь и спускаясь по ступеням храма. «В этом суть». Наконец Майя нарушила свое молчание, и они вошли в пространственно-временный портал, созданные Селестиной в каждой нации для телепортации в любую соседнюю страну по своему выбору. Вскоре, чувак, она чокнутая. Наруто потер щеки от щипков Мири и прошел через Драгундалу, когда вечер начал садиться. Направляясь к лагерю Нины и Катю, он был встречен принцессой-рыцарем, которая привела его в замок и показала ему статуи, которые она сделала в свободное время. «Как вы думаете?» — Катю сказал, когда Наруто восхищался статуей, имеющей сходство с Лоуренсом. «Похоже на твоего отца. Он определенно гордился бы», — сказал Наруто, и Катю улыбнулся ему. «Мама тоже так думает», — Катю ответил, и это вызвало у блондинки улыбку, так как грудастая королева раньше не могла даже взглянуть ни на одну из фотографий Лоуренса, не пережив мысли на его убийство. Улыбаясь, она обратила внимание мудреца на статую Джина, и он уставился на нее, прежде чем почтительно поклониться. Хотя он все еще чувствовал большую симпатию к тому, как все закончилось с Джином, он был рад видеть, что Катю праздновал его память, и в конце концов они вышли наружу с недавно прибывшей Прим, а Анна предоставила воду. Когда Катю и Прим говорили с ним, за ними появилась Алисия, которая пришла в ярость, увидев его. Несмотря на то, что она видела его бедственное состояние, она решила использовать это в своих интересах, сжав кулаки и обнажив меч. Ей удалось нанести быстрый удар Наруто в затылок, и она откинула ногу назад, в то время как он качнулся вперед. Прежде чем она продолжила атаку ногой, Наруто развернулся и спокойно поймал его с достаточной силой, чтобы она упала на землю. «Алисия», — сказала Прим, когда ее старшая сестра лежала на земле и вытирала свои кровоточащие десны, опасно зашипев на Наруто, который встал, пока остальная часть рыцарства прибыла, и посмотрела на Алисию со смешанной реакцией. «Я думаю, с тебя достаточно», — Наруто строго сказал Алисии перед тем, как начать уходить, и она взревела, бросаясь на него своим мечом. То, что произошло потом, удивило всех, когда Прим встала на пути Алисии и ударила своим мечом по ее мечу, где он был выбит из ее рук. «Прим», — Алисия сказала, когда острие меча ее сестры было у нее под подбородком, и обычно робкая принцесса-рыцарь одарила ее тем же дерзким взглядом, который она получила ранее в тот же день. В ответ она зарычала на Наруто, и Шиноби посмотрел на нее. «Ты настроил ее против меня», — прошипела Алисия. «Алисия, ты сама это сделала», — Наруто ответил. «Ты не взять ее от меня», — проревела Алисия. «Ваш гнев и ваша обида на меня уже сделали это. Вы позволили своему недоверию и ошибочной ненависти развратить вас до такой степени, что ваша собственная семья даже не узнает вас», — сказал Наруто. «Не смейте пытаться читать мне лекции, Наруто. Я вижу сквозь ваш чистосердечный фасад. Вы можете думать, что обманули остальных этих идиотов, но вы не обманываете меня ни на минуту всем своим. Праведные речи и ханжеская чушь. Вы можете думать, что знаете меня, но вы ни черта обо мне не знаете», — сказала Алисия, и все ее рыцарства переглянулись. «Никто из них не знает, что сказать о напряженной ситуации. Но я знаю, и единственное, что я знаю прямо сейчас, это то, что человек, которого я вижу, не более чем заблудшая, параноидальная сука», — сказала Прим, и все присутствующие остановились на том, что она сказала такую вещь своей сестре. Внезапно, не думая о том, что ее могут ранить, она взревела, забирая свой меч, и пролетела мимо Прим к Наруто. «Умри!» Алисия взревела, направив свой меч в горло Наруто. «Алисия, хватит!» — сказала Клаудия, когда она, Селестина и Катю повалили ее на землю вместе с остальной частью рыцарства. Когда они сдерживали жестоко избивающую Алисию, Селестина посмотрела на Шиноби с каменным лицом и тонко кивнула, прежде чем он сделал то же самое. Затем он исчез и покинул рыцарство, чтобы сдерживать Алисию, а Нина и Анна наблюдали, пока Рига наблюдала за испытанием со своего хрустального шара. Теперь, зная о внутреннем конфликте, происходящем с рыцарством, она решила понаблюдать и сделать следующий шаг в зависимости от результата. Позже, рыцарство теперь было на Истаре, и все сидели за столом, а Клаудия председательствовала над ними как Селестина, чувствуя, что не в ее обязанности заставлять своих последователей доверять Наруто, если они не хотят, утверждала, что ее позиция с ним была неправильной, нейтральной и попрощалась. Теперь слово открыто для обсуждения дела Наруто Узумаки. «Алисия, вы можете сделать свое вступительное заявление», — сказала Клаудия. «Я считаю, что очень важно избавиться от него немедленно, прежде чем он предаст нас, как это сделал Вольт», — сказала Алисия. «Как вы можете сравнить его с этим монстром?» – спросила Ирена. «Разве вы не понимаете, что он просто заслужил наше доверие, чтобы свергнуть нас? Я говорю, что он либо уйдет, либо падет благодаря нашей совместной силе», – сказала Майя. «Ты плохо соображаешь, Майя. Зачем ему оставаться с нами почти на год, если он собирался нас предать?» – спросила Арсура. «Лучше спросить, почему, как вы думаете, он вообще нас предал? Вся эта сила у него есть, и у вас сложилось впечатление, что он так долго ждал, чтобы предать нас, когда он мог бы контролировать всех нас, если бы захотел», — сказала Нана. «Гриев тоже был для нас могущественным героем, но это не помешало ему повернуться против нас. Кто сказал, что Наруто не сделает то же самое?» — спросил Виллан, прежде чем кивнуть Инне, и они использовали свою магию, чтобы создать сферу, которая записала все атаки Наруто на силы Курайну, при этом комната затемнялась. Рыцарство было обращено на вид Наруто, буйствующего в чужих землях в своем режиме Курамы, и поджег землю, как мстительный бог, выносящий приговор. «Я скажу это еще раз, как любой из нас может доверять этому чудовищу больше, чем мы доверяли Вольту или Гриву?» – спросила Алисия. «В случае, если вы забыли, Наруто-кун, наделивший Селестину сама, способствовал тому, что она позволила ей победить Вольта раз и навсегда. Как он мог наделить ее силой, если намеревался заговор против нее?» – спокойно спросила Клаудия. «Наруто и эта женщина-кролик только пробудили силы, которые по праву принадлежали Селестине сама. Таким образом, ее сила не во многом объясняется его участием», – сказал Уиллан. «Как бы то ни было, Наруто пришел сюда с добрыми намерениями, чтобы спасти нас, и он сделал это с достаточной порядочностью, чтобы оставаться рядом, чтобы убедиться, что мы остаемся в лучшем настроении», — Кагуя заговорила. «Точно, и, приложив руку к уничтожению Курайну, почему он не взял нас в плен в тот момент, когда он и его группа шиноби нашли нас?» — Прим заговорила. «Он шиноби, они известны тем, что обманывают, когда им это удобно», — ответил Виллан. «Обманчивость применима к любому человеку, будь то ниндзя или наемник. Я не понимаю, почему Наруто должен быть признан виновным, потому что он оказался шиноби, и если он хочет уйти, я говорю, пусть будет», — сказал Руу-Руу. «Наруто-кун сделал слишком много для того, чтобы с этой землей обращались на том же уровне, что и Вольт или Могила. Я говорю, что все это против него, жесткая попытка определенных людей избавиться от доверия к кому-то, кто только пытается им помочь», — сказал Кэтю. «Точно, нужно ли мне напоминать всем, в какой ужасный ад мы оказались бы прямо сейчас, если бы он и его друзья не появились, когда они пришли», — сказала Анжелика. «И какая у нас гарантия, что в ближайшем будущем он не навяжет на нас такую же ситуацию, как это сделал Вольт», — сказала Майя. «Потому что он не такой чертов, как Вольт, и ты это знаешь», — рявкнула Арсура, прежде чем Прим встала, и все взгляды упали на нее. «Прим, ты можешь что-нибудь сказать по этому поводу?» — спросила Клаудия. «Мой ответ все тот же. Я все время слышу о том, каким извергом может быть Наруто-кун, но сегодня я видел только озабоченного героя и заблудшую суку», — сказала Прим, глядя на Алисию, которая снова посмотрела на нее. «Прим права. Если у кого-то из вас есть настоящая гордость, перестань пинать человека, когда он упал», — Нана заговорила, и Алисия снова начала терять его до того места, где она встала. «Разве вы, дураки, не видите, что он только играет на ваших симпатиях, чтобы позволить вам охранять достаточно, чтобы он...» — начала говорить Алисия, прежде чем Клаудия оборвала ее. «Алисия, ты так мало думаешь о нас, что веришь, что мы безнадежные дураки из-за того, что доверяем ему», — спросила Клаудия. «Тогда почему вы все так сильно в него верите?» — возразил Инне. «Говоря с нейтральной точки зрения, он не дал нам никаких оснований для того, чтобы противостоять ему, и то же самое относится и к нам», — Кагуя ответила. «Помимо того, что он спас нас, часть моих доводов в пользу поддержки Наруто состоит в том, что Сил хотел бы, чтобы я это сделал, и я сделаю это в его честь», — сказала Нана. «Мои настроения в точности», — Кэтю ответил, и Алисия растерялась, когда посмотрела прямо на нее. «Господи, ты невероятный», — сказала Алисия. «Ее доводы в пользу поддержки Наруто-куна совершенно разумны», — сказала Анжелика. «Катю, я не думал, что ты опустишься так низко, чтобы влюбиться в убийцу своего жениха», — сказала Алисия. «Вы знаете, что поговорка запрещена». Клаудия встала на защиту своего ученика. «Алисия, ты прекрасно знаешь, что того, что случилось с Джином, нельзя было избежать», — Катю рявкнул. «Алисия, может, тебе стоит успокоиться и», — сказал Янне, теперь думая, что ее собрат-принцесса-рыцарь зашла слишком далеко. «Вы влюбляетесь в Наруто так же разумно, как и желание Нины сама быть трахнутой Генилом», — Алисия упрекнула, и в комнате воцарилась короткая тишина, прежде чем Катю внезапно встал, сумел перевернуть стол с одной попытки и взревел, бросаясь вперед. Прежде чем кто-либо узнал, что произошло, Катю схватился с Алисией, и обе принцессы-рыцари вылетели в окно, пока их товарищи стояли, чтобы увидеть, как они катятся с холма. Они разделились, как только они грубо приземлились на дно, и Катю оправился первым, прежде чем схватить свой откованный меч, а Алисия сделала то же самое. Катю снова взревела, когда она ударила своим мечом о клинок другой принцессы-рыцаря, и она отбила его своим собственным. «Катю, опомнись», — сказала Алисия, когда Катю снова взмахнул мечом, и ей удалось его парировать. В ярости она бросилась на нее и успешно сбила с ног, прежде чем поднять меч над головой. Алисия быстро откатилась в сторону, когда меч вонзился в землю, и она поднялась на ноги только для того, чтобы схватить ее за шейный платок. Катю оторвал лезвие от земли и поднял его в воздух, прежде чем ударить Алисию по голове. Ей удалось вовремя уклониться и приставить свой меч к мечу Катю, когда она снова ударила им. Как только оба клинка соединились, Катю ударила своей бронированной ногой по животу Алисии и отбросила ее назад, когда она рванулась вперед. Не сдаваясь, Алисия бросилась в атаку на Катю, и они яростно сражались друг с другом, поскольку глаза последнего горели неумолимой яростью. Когда они еще немного поссорились, Катю, наконец, удалось проткнуть Алисии коленную чашечку, и она закричала от боли, прежде чем ее повалили на землю. «Катю, пожалуйста!» Алисия умоляла как раз перед тем, как Катю прижала свой бронированный ботинок к ее груди и подняла меч над головой, а белокурая принцесса-рыцарь подняла свой меч в защиту. Тем не менее, Катю начала бить мечом изо всех сил, и хватка ее друга, ставшего противником, ослабла от мощных ударов. Последним ударом Катю удалось сломать клинок Алисии, и ее меч был воткнут ей в лоб. Внезапно ее подняли в воздух, и меч Катю снова прорезал землю, и она увидела Наруто, держащего Алисию в воздухе. Прежде чем Катю смогла продолжить атаку, она была остановлена Клаудией, и ее наставник помог Наруто установить дистанцию между ней и Алисией. Принцесса-рыцарь посмотрела вниз и увидела, что Шиноби вылечила ее ногу, и он посмотрел на Катю, когда она сердито фыркнула. «Катю, иди», — сказала Клаудия, глядя, как ее ученица опасно падает на Алисию. «Скажи пару слов о моей матери или снова подойди к ней, я заставлю тебя пожалеть, что Наруто не спас тебя от Безли». Катю зарычала от чистого яда, как будто она разговаривала с самим Генилом, прежде чем пройти через рыцарство, и Наруто посмотрел на Алисию. «Что, черт возьми, ты думал, начиная подобную драку?» Потребовал ответа Наруто, и Алисия испуганно задышала, прежде чем это превратилось в ее сердитый взгляд. «Это тебя не касается», — начала Алисия. «Черт возьми, это не так, посмотрите, как вы сражаетесь, тогда как вам следует больше сосредоточиться на укреплении своих связей, а не беспокоиться о моем присутствии здесь», — сказал Наруто, и большая часть оставшегося рыцарства посмотрела на него со стыдом. «Нам не нужно слышать от вас о облигациях», — сказала Майя. «Правильно, и сражаться с одним из них намного лучше», — саркастически сказал Наруто, усаживая Алисию и унося ее прочь. «Наруто-кун», — сказала Ирена, — «когда шиноби вошли в лес, и рыцарство позаботилось о нем, прежде чем сосредоточить свое внимание на Алисе. Как только Кагуя и Арсура помогли ей встать, она увидела, как остальная часть рыцарства медленно расходится, и Прим стояла, глядя на нее. «Прим», — сказала Алисия, и ее младшая сестра посмотрела на нее с презрением и покачала головой. Не произнося ни слова, она повернулась и оставила Алисию, а Янне обратилась к сказанной принцессе-рыцарю. «Алисия, ради всего святого, что ты думала, провоцируя Катю таким образом?» — спросил Янне. «Я тоже хочу, чтобы Наруто не был в кадре, но даже сказать что-то подобное было для меня ударом ниже пояса», — сказала Майя, и Алисия потеряла дар речи от того, что она заставила сделать Катю, прежде чем жестом попросить их следовать за ней в ответ. С Наруто Шиноби стоял у дерева и размышлял о событиях дня, глядя в уже темное небо. Хотя никто из Катю, Нины, Селин, Клаудий Нана ничего не имел против него за их потери в ударе против Курейну и что он не смог вовремя спасти их из своих ограниченных в то время знаний, его мыслительный процесс переключился на видение суматоху, через которую прошли принцессы-рыцари, и вздохнули, размышляя, было бы лучше, если бы его там не было. Он прислонился к дереву и, задумавшись, смотрел в небо, не замечая, что все Селин, Майя, Кэтю, Клаудия, Алисия, Прим и Ян наблюдали за ним издалека в тишине, и большинство их лиц постепенно начинало сочувствовать Шиноби. Хотя Кэтю и Прим вместе с Клаудией охраняли Наруто, никто из всего рыцарства не осмелится напасть на нее, зная о ее доблести святого рыцаря. В случае, если кто-то попытается напасть на него снова, ни Майя, ни Янне, ни Алисия, ни Селин, которые были там, чтобы вернуть свою дочь домой, не ожидали увидеть Наруто в таком состоянии, и все они обменялись взглядами. Темные эльфы наблюдали, как он погружался в размышления о том, что делать через хрустальный шар, и никто из них не знал, что делать с ним в этом состоянии, когда Орига и Хлоя смотрели с каменным выражением лица. В конце концов Гермиона стала единственной, кто смотрел на него с открытым сочувствием, написанным на ее лице, а выражение лица Мирин скрывало ее собственную симпатию к нему. «Бедный парень», Мирин подумала и почувствовала, что они сделали его таким. Мрачное выражение лица Алисии осталось, поскольку она ушла первой, а Майя осталась последней, в то время как состояние Наруто напомнило ей, какой она была непосредственно после того, как битва с Курейну закончилась в ответ на предательство Вольта. Точка.